Чего же тут, твою мать, хорошего? Если бы его взяла милиция, вы бы знали. Усрутся они его взять. Он расположился за столом, молча посидел, уткнув подбородок в сомкнутые замком руки, и проговорил таким тоном, каким заключают содержательное информационное сообщение. Вот такие дела. «Какие?» — спросил я. «Вчера вы уже дали делам оценку. Она изменилась?» «Что я сказал вчера?» «Говно!» «Так то было повидло. Вы клиентов угощаете кофе?» «Предусмотрено», — подтвердил Муха. «Так чего же ты ждешь? Угощай». «А вы клиент?» «Самый что ни на есть. Я хочу вас нанять». «Что за работа?» — поинтересовался Муха, раскочегаривая кофеварку эспрессо. «Херовая работа». «А бабки?» — спросил практичный боцман. «Бабки хорошие». «Это уравновешивает», — заключил артист. «Вам остается сказать, в чем будет состоять наша работа». «Нужно сохранить Мамаеву жизнь». «Он уже предлагал нам взять на себя его охрану», — напомнил я. «Мы отказались. Сегодня ситуация в 10 раз хуже, чем была неделю назад». «В 100», — поправил Тюрин. «Еще вчера шансы были примерно 50 на 50. Сегодня они 1 на 100». «Тем более, с чего он взял, что мы согласимся?» «Работу вам предлагает не он. Работу вам предлагаю я. И я не сказал охранять Мамаева. Я сказал сохранить ему жизнь». «А какая разница?» «По результату никакой. По методу очень большая. Защитить его не сможет даже рота ОМОНа. Вариант только один. Отговорить Калмыкова». «Как?» «Если бы я знал, к вам бы не пришел. Если бы мы знали, мы сделали бы это без вашего заказа. Мотивы у нас с вами разные, но цель одна. Благие порывы — дело хорошее, знаю по опыту. Ни за какие деньги человек не совершит такого преступления, какое он совершает бескорыстно, единственно по душевному влечению. Но материальный стимул никогда не бывает лишним. Это я тоже знаю по опыту. Поэтому и хочу вас нанять». «Сколько?» — снова всунулся боцман. «Сейчас скажу. Если Мамаев останется жив, высвечивается 1 000 000. «Рублей?» «Баксов. Половина мне, половина вам». Муха поставил перед Тюриным чашку кофе и предупредительно, как разговаривают с тяжелобольными, посоветовал: «Выпейте кофе, господин Тюрин. Это хороший кофе. Выпейте. Успокойтесь, поразмыслите о том, что сказали, а потом продолжим. Только не нужно про 1 000 000. Это из области мифологии, а мы люди нормальные, приземленные. Мечтать, конечно, не вредно, но и в мечтах следует соблюдать меру. Так что пейте кофе». «Отстань ты от меня со своим кофе!» — раздраженно отмахнулся Тюрин. «Времени у нас нет распивать кофе. Что вы на меня уставились?» «Вы не похожи на человека, у которого есть 1 000 000 долларов», — высказал наше общее мнение артист. «Вы не похожи на человека, у которого есть даже 500 000 долларов. Выражусь откровеннее, хотя понимаю, что ничего приятного для вас не скажу. Не возражаете?» «Выражайся. Вы не похожи на человека, у которого хоть когда-нибудь будут такие бабки». «Да, нет у меня 1 000 000. Нет!» — агрессивно согласился Тюрин. «Но если Мамаева не прикончат, может появиться. Говорю прямо, получить его будет очень непросто, но это я беру на себя. А первую часть дела должны взять на себя вы. Как можно остановить Калмыкова?» «Сначала его нужно найти», — практически подошел к проблеме боцман. «Где? Вы знаете его лучше, чем я. Где его можно найти? Думайте. Думайте. Чешите репы, джентльмены. За пол лимона зеленых можно и пошевелить мозгами». Предложение Тюрина выглядело чистейшей фантастикой. По-моему, он и сам не слишком-то верил в этот мифический миллион, а действовал как человек, который решил сделать все возможное, чтобы потом не кусать себе локти за упущенный шанс. Но его слова вернули нас к сути проблемы. А поскольку все было уже раз 100 думано и передумано, артист не слишком уверенно предложил –